Глава третья. «Сколько же людей с ним было?» — осторожно спросил Катфаэль, с минуту помолчав. «Трое. Мы отправились в короткую поездку, не чуя беды. А нападавших 8. Я единственный оставшийся в живых из тех, кто сопровождал в тот день Анаравда». Юноша говорил тихим, ровным голосом. Молодой человек ничего не забыл и ничего не простил. Но он полностью владел собой, и голос у него не дрогнул, а лицо оставалось спокойным. «Удивительно, что ты выжил», — заметил Катфаэль. «От такой раны недолго истечь кровью». «И тем более недолго нанести новый удар, чтобы завершить начатое», — согласился молодой человек, криво усмехнувшись. «Убийца бы так и сделал, если бы наши люди, находившиеся неподалеку, не услышали шум драки и не поспешили на помощь. Меня бросили, а наши люди подобрали и вылечили. Когда же Хайвел пришел с войском, чтобы отомстить за убийство, я отправился с ними. А Вейн принял меня на службу. Однорукий тоже на что-нибудь сгодится. По крайней мере, он все еще может ненавидеть». «Ты был близок к принцу?» «Я вырос вместе с ним. Я его любил». Черные глаза остановились на профиле Хайвела об Овейна, который вел оживленную беседу. Несомненно, теперь молодой человек предан ему, и он занял место покойного принца, насколько вообще один человек может заменить другого. «Могу ли я узнать твое имя?» — спросил Катфаэль. «Мое имя? Точнее, каким оно было в миру? Катфаэль аб Мейлир аб Дафид. Я из Гуинеда. Родился в Трефриве. И хотя я бенедиктинец, но не забыл своих предков». «И правильно, их надо помнить и в миру, и в монастыре. А мое имя Кюхелин аб Эйнион. Я младший сын в семье и человек из охраны моего принца». «В прежние времена», — продолжал молодой человек, и лицо его потемнело, «было позором для телохранителя принца вернуться живым с поля, на котором убили его господина. Но я должен жить, так как у меня есть цель. Тех убийц, которых я знал, я назвал Хайвелу, и они расплатились жизнью. Я знал не всех. Однако я запомнил их лица, и придет день, когда я их снова увижу и узнаю их имена». «Есть еще один, главный, который заплатил за кровь только своими землями», — заметил Катфаэль. «А как быть с ним? Это точно, что засада была устроена по его приказу?» «Точно. Они бы никогда не осмелились напасть сами. И у Авейна Гуинецкого нет никаких сомнений на этот счет». «А как ты думаешь, где сейчас этот Кадваладр? И смирился ли он с потерей всего, что имел?» Кюхелин покачал головой. «По-видимому, никто не знает, где он находится и что именно сейчас затевает. Смирился с потерей? В этом я сильно сомневаюсь. Хайвел взял заложников из числа младших военачальников, служивших Кадваладру, и привез их на север, чтобы исключить дальнейшее сопротивление в Середиджионе. Большинство из них уже освобождено. Они поклялись не подниматься против Хайвела с оружием в руках и не служить Кадваладру, если только он не даст слова искупить свою вину. В Эбере остался всего один пленник – это Гвион. Он дал слово чести не пытаться сбежать, но отказывается нарушить клятву верности Кадваладру, а также отказывается не восставать против Хайвела. «Вполне достойный человек», – добавил Кюхелин, проявляя терпимость, – но все еще предан своему господину. Разве я могу поставить это в вину Гвиону? Но Кадваладр, такой преданности заслуживает кто-нибудь получше. Ты не питаешь ненависти к этому пленнику? Нет, и у меня нет причин для ненависти. Он не участвовал в нападении на нас, так как слишком молод и чист, чтобы совершить подобное. Он даже немного мне симпатизирует, как, впрочем, и я ему. Мы с ним похожи. Разве я могу винить его за то, что он не отказывается от данной клятвы, как и я не отступаю от своей? Если он готов убивать за Кадваладра, то и я готов убивать, да и убивал за Анаравда. Но не так подло. Они напали на людей, которые почти не имели при себе оружия и не ожидали опасности. Сразиться честно на поле боя — совсем другое дело. Затянувшаяся трапеза подходила к концу. Со стола уже убирали, и только кувшины с вином и медом ходили по кругу. Приглушенный гул беседы походил на гудение пьяных и довольных пчел в летних лугах. Епископ Жильбер, сидевший во главе стола, поднялся и, сломав печать на пергаментном свитке, принялся его разворачивать. Приветствие Роже де Клинтона было предназначено для публичного чтения вслух, и оно было тщательно сформулировано таким образом, чтобы произвести сильное впечатление не только на мирян, но и на кельтское духовенство, которое особенно нуждалось в предостережении. Звучный голос Жильбера как нельзя лучше подходил для такой задачи. Катфаэль, прислушиваясь к чтению, подумал, что архиепископ Теобальд был бы весьма доволен результатом своей миссии. «А теперь, милорд Авейн, — продолжал Жильбер, воспользовавшись удобным моментом, которого, должно быть, ждал весь вечер, — я прошу вашего разрешения представить вам просителя, который пришел умолять вас за другого. Мое положение дает мне некоторое право ратовать за мир между отдельными людьми, так же, как и между народами. Нехорошо, когда братья враждуют. Возможно, вначале это был справедливый гнев, но ведь должен быть конец любой ссоре. Я прошу аудиенции для посла, который будет ходатайствовать за вашего брата Кадваладра, чтобы вы с ним примирились, как подобает, и вернули ему свое расположение. Могу ли я призвать сюда Блери Априса?» Повисла тяжелая тишина, и все взгляды обратились к принцу. Катфаэль почувствовал, как молодой человек, сидевший рядом, напрягся и вздрогнул, возмущенный таким грубым нарушением этикета и законов гостеприимства. Было ясно, что все это спланировано заранее, и принцу не сказали ни слова, не предупредили и не спросили у него разрешения. Очевидно, были уверены, что такой человек, как Авейн, будет чувствовать себя обязанным тому, за чьим столом сидит. Даже если бы аудиенцию и спросили наедине, Кюхерин счел бы такой поступок оскорбительным. Но настаивать на этом при всех в зале, где собралось столько народу, было вопиющим нарушением приличий, которое мог допустить только бесчувственный нормандец, правящий страной народ, который не понимал. Однако, если Авейн и был столь же возмущен этой вольностью, как и Кюхелин, то виду не подал. Он выдержал долгую выразительную паузу, подчеркивая неуместность просьбы епископа и, возможно, желая несколько сбить с него спесь, а затем четко произнес: «Раз вы этого желаете, милорд-епископ, я, разумеется, выслушаю Блери Априса. Каждый человек имеет право просить и быть услышанным. Беспристрастно и внимательно». Как только дворецкий епископ ввел просителя в зал, стало ясно, что он оказался тут не сию секунду. Он ожидал возможности предстать перед принцем и тщательно готовился к аудиенции. С нарядной одежды гостя была сбита дорожная пыль. Итак, в зал вошел высокий, широкоплечий человек могучего телосложения. У него были черные волосы и усы, и надменный орлиный нос, а манера держаться скорее вызывающая, нежели свидетельствующая о примирении. Широкими шагами он добрался до открытого пространства перед возвышением и отвесил изысканный поклон принцу и епископу.